Глава 14.3. «У вас чего окна запотели?» Друг Вити вошел в помещение и удивленно осмотрелся по сторонам. «Чайник кипятим, какая-то ерунда с конфорками». «А, понятно, можешь не кипятить, я квас принес и семечки. Посидим у вас тут, у дома». «Там же дождь», — отозвалась я. «Нет никакого дождя, ветром все разогнало. Холодно только стало». «Ну ладно, сейчас придем. Ален, ты с нами?» «Да, только переоденусь и ковер уберу». Сама не зная, зачем согласилась, я глупо топталась на месте в попытках скрыть неловкость. Только когда Витя и Яша вышли на улицу, я облегченно вздохнула и зарыла руки в волосах. «Я ведь о чем-то хотела подумать вечером. А о чем? Не помню». Вечер после дождя и правда стал еще холоднее. Солнце скрылось за тучами, и было стойкое ощущение, что сейчас поздний октябрьский вечер. От пронизывающего ветра мы спрятались за стеной дома, где расположились на широкой скамейке с квасом и целым пакетом жареных семечек. Ветер моментально разнес их запах по округе. Я забралась на лавку, поджав под себя ноги, облокотилась о стену дома и вдохнула воздух полной грудью. Почему-то именно сейчас, в этот момент, я ощутила какую-то особенную деревенскую атмосферу безмятежности, легкости, спокойствия. В городе такого нет. «Хорошо тут у вас отдыхается», — на выдохе произнес Яша. «Я прямо перезагрузился». «Это да, в деревне замедляешься, но быстро становится скучно». «Бывает такое. Вы вообще чем занимаетесь, когда съемок нет?» Мы с Витей синхронно переглянулись, видимо, осознав, что почти все дни без съемок проводим вместе. «Да так, ничем». «Слушай, Ален, а я спросить хотел. Ты же, наверное, про шоу все знаешь. Может, можешь какой-то совет дать?» Мужчина посмотрел на меня широко распахнутыми глазами, искренне улыбаясь. Но меня этим было не пронять. Я только прыснула от смеха и покачала головой. «Какой тебе совет нужен?» «Как понравится твоей сестре?» «Успел в нее влюбиться?» С недоверием спросила я, оглядывая мужчину, который совсем не походил на того, чье сердце может покорить Маша. Они с Витей вообще были очень разные. Яша одевался как-то современно, необычно, подчеркивая свою индивидуальность. Телосложением он обладал худощавым, испытывал явную брезгливость ко многому в деревне. Для меня все это было загадкой, его пребывания здесь. «Этот тип может влюбиться только в себя», — саркастично подметил Витя. «Его интересует исключительно эфирное время и пиар». «Откуда тебе знать?» — в голосе мужчины слышалось напускное недовольство. «Может быть, я искренне хочу построить отношения, завести семью?» «В деревне?» «Ой, о чем с тобой разговаривать? Ален, есть какой-нибудь совет?» «Да не знаю. Наверное, все стандартно. Комплименты, цветы, внимание. Я не знаю, что Маша любит. Мы с ней разные». «А ты, выходит, не оценила бы комплименты, цветы и внимание?» Я поймала на себе хитрый с прищуром взгляд Вити и на мгновение даже смутилась. Мне показалось, что наши разговоры такие очевидные, что Яша сейчас обо всем догадается. А мне бы не хотелось, чтобы кто-то что-то подозревал. Все это без искренних чувств и поступков не значит ровным счетом ничего. Меня за это не купишь. Чтобы поставить точку в этой теме, я взялась за кружку с квасом, как бы показывая, что продолжать дискуссию не намерена. Яша, в общем-то, и не настаивал на этом. Мужчину явно больше интересовали предпочтения моей сестры. А вот Витя посмотрел на меня странным взглядом и усмехнулся собственным мыслям. Я только недовольно свела брови в ответ на эту реакцию. Но неожиданно мужчина скользнул рукой за моей спиной, и я ощутила осторожное прикосновение в районе талии. Витя будто бы приобнял меня, при этом на его лице не отразилось ни единой эмоции. Я даже на всякий случай убедилась, что это действительно его рука. Так и было. Мужская ладонь преспокойно лежала на моей талии поверх кофты, мягко поглаживая большим пальцем. «А что насчет следующих испытаний? Есть какая-то информация?» — продолжил расспрос Яша. Не думаю, что я могу ею делиться. И все же. Что мне за это будет? Уточнила я. Витя тут же громко рассмеялся, одобрительно кивая в мой адрес. Яша, видимо, к такой реакции был готов, поэтому не растерялся. «Буду твоим должником. Если понадобится какая-то помощь, обращайся». «Тоже сойдет», — поразмыслив, согласилась я. «Завтра будете угадывать предпочтения Маши». «Так-так-так, с этого момента поподробнее». Рассказать немного о сестре не было нарушением коммерческой тайны, поэтому я с чистой совестью выдала Яше то, что знала сама. Кое-где приврала, конечно, чтобы в случае чего на меня не пали подозрения. Витя все это время сидел между нами и тяжело вздыхал, как будто происходящее было ему максимально неинтересно. Его рука по-прежнему спокойно лежала на моей талии. Казалось, что мы стали даже как-то ближе друг к другу. «Зачем тебе это?» — небрежно бросил мужчина. «У девочки, может, есть шанс найти того, кто ее реально полюбит». «Слушай, это шоу. Здесь все преследуют личные цели. Вряд ли кто-то из всех парней так уж мечтает о сердце деревенской невесты. Алена, без обид». Я понимающе махнула рукой, даже не обратив особого внимания на фразу. В какой-то степени я была согласна с Яшей. Мне вообще кажется, что нельзя встретить свою любовь на шоу. Это как-то абсурдно и безнравственно даже. «Познакомиться, может, и можно», — размышляла я вслух. «Но так уж влюбиться во время всех этих свиданий с 10 разными мужчинами...» Мы с Яшей вступили в какую-то полемику без цели. Просто рассуждали, приводили аргументы. Витя по-прежнему не участвовал в этом обсуждении. Ему явно было скучно. Только в какой-то момент я почувствовала, как мужчина повернул голову в мою сторону и едва заметно склонил голову к уху. «У тебя невероятно красивая улыбка. Улыбайся чаще». В этот момент у меня губы пересохли, и я интуитивно облизнула их кончиком языка. Тело бросило в жар, а сердце застучало очень часто, так и норовя выскочить из грудной клетки. Я ужасно злилась, что этот мужчина может управлять мной и моими эмоциями, но не могла ничего с этим поделать. Стоило ему выдать что-то, как я тут же покрывалась румянцем и теряла ощущение реальности. «Рядом с тобой я способна только на саркастичную ухмылку», — прошипела в ответ, чтобы Яша не заметил. «Неправда», — тихим шепотом ответил мужчина. «Ты изнутри светишься, как самая яркая звезда на небе. Невероятно красиво». Пришлось сильно поджать губы, чтобы не улыбаться во весь рот в подтверждение словам мужчины. «Да, черт возьми, такие фразы вызывали улыбку на моем лице. А как не улыбаться, когда тебя нежно поглаживают за талию, прижимая к себе, и тихо шепчут на ухо комплименты? Да кто угодно бы растаял. Даже такая злюка, как я. Но Вите об этом знать вовсе не обязательно». С Яшей мы поболтали еще немного, пока на улице окончательно не стемнело. Выбравшись из объятий Вити, я осознала, что только благодаря им не замерзла, потому что погода совсем не радовала. Мы быстро ретировались в тепло дома, где, недовольная отсутствием еды и почесыванием за ушком, нас встретила Шурочка. «Пушистая предательница!» — прошипела я в ее адрес и скрылась за дверью своей комнаты.